То есть, по русскому обычаю, вечеринка удалась. Проснулся ночью. Первое впечатление самое мрачное. Мы все, в смысле я, Игорь и Митька, находимся неизвестно где. Судя по всему, нас, видимо, всей опергруппы куда-то вывезли и устроили на ночь. Меня положили посреди горницы в полной форме, в сапогах, прямо на кучу свежего сена. Представляю, как я буду выглядеть утром. Бабку вообще закинули на холодную печь, и гордость нашей экспертизы выводит рулады оттуда, а ветер в трубе вторит ее храп. Мой младший сотрудник обнаружен в сенях. Об него я чуть ноги не переломал, пока выбирался. Туалета во дворе не оказалось. Пришлось идти за избу в лопухи. Ночь выдалась светлая. Не так страшно. В том плане, что я никак не мог отделаться от ощущения чьего-то пристального взгляда за спиной. Хотя, что уж особо интересного мог представлять трезвеющий милиционер, быстро делающий свои дела в лопухах. Вернувшись, я поплотнее прикрыл дверь на засов. Уже с сонным взглядом глянул сквозь мутное оконце и обомлел. Под лунным светом, черным контуром, мелькнула зловещая, тощая фигура в приталенном балахоне и исчезла за деревьями. Дверь на запоре, в окно не полезут, а в сенях Митьку нипочем не обойти. Вслух подумал я и, никому не обращаясь, потом зевнул, резко плюхнулся в сено досыпать. Утро началось с пения петуха. Одного, второго, пятого. Мама, не хочу иметь домик в деревне. Похоже, с этим криком я и проснулся. Доброе утро всем. После секундного замешательства бодро соврал я. Утро было... Нет, сказать, что недобрым, это мало. С языка непроизвольно рвались исключительно непарламентские выражения, так и тянущие на 15 суток за нарушение общественного порядка. Судите сами. Никитушка! Спички на меня глянула, помятая, как ДТП, физиономия бабы-яги. Совсем помираю. Еще и интиры деревенские самогонку гонят. Ведь всего-то две, ну три, по-любому уж не больше полулитра и пригубила, а головушка аж по всем швам трещит. Водички бы. Из синей доносился густой богатырский храп. Это Митя. Да-да, тот самый, что у нас в Лукошке не вставал до петухов, потому что деревенский и с измольства так приученный. Это вам номер два. То есть вообще ничего не понятно. Я огляделся. В углу, как нельзя кстати, оказалась бадья с водой и деревянный кувшик. Яга пила понемногу, маленькими частыми глотками, причмокивая и тихо матерясь. Под сбившимся платочком на маковке угадывалась большущая шишка. Мы что, еще и подрались с кем-нибудь? А энто голубь, Марфе Петровне спасибочек сказать надо. Проследив мой сострадательный взгляд, сдержанно буркнула бабка. Ты уж когда хороший-то поперек стола лежал, ей, вишь, тоже здравицу сказануть захотелось. Ну и я не стал углубляться в тихий ужас собственного грехопадения. Допился до беспамятства. И кто? Сам участковый. Ну и стала она. А скамья-то упругая, от облегчения возьми да и разогнись. Ох, и подкинула ж мне грешную, да прямо кумполом, об твердь потолочную. Вспоминать и то больно. А Митька? Митенька молодец. Морщась признала бабка, возвращая мне ковш. Он и твою светлость, и меня, старуху, собственноручно в телегу положил, да сюда и доставил. Вот тут-то и рухнул уже. Только телегу почему-то чужую взял. Без лошади. сам впрягся, на своем горбу попер, да еще приплясывал всю дорогу. Я ведь не целиком пьяная была, я все помню. Да, судя по всему, положительное впечатление на местное население мы все вчера произвели в полной мере. Живые примеры для подражания. Никитушка, окончательно добила яга, ты уж старосту-то за самогонное варенье не привлекай, а то ведь запугал вчерась мужика окончательно. Сказал, дескать, таким хреновым виски ему впредь вдоль этапа только белых медведей на Сахалине спаивать. Зачем? Старался ведь человек, по-людски. Уж прости на первый раз-то, а? Так, спасибо. На улицу мне теперь не выйти, хоть стреляйся. Второй ковш воды я молча вылил себе на голову. Утопиться, что ли? В сенях раздалась невнятная возня. Удар обо что-то лбом, грохот, далекий стон и раздольный русский мат от всей широты необъятной души. Должен признать, что прозвучало это достаточно-таки освежающе. По крайней мере, лично меня даже взбодрило. Бабуль, не делайте лишних движений. Я сам посмотрю, что он там поломал. Дык, судя по треску, всю дверь с косяком напрочь вынес. Безошибочно угадала яга. Она у нас эксперт-криминалист со стажем. В таких мелочах не ошибается. Но сейчас ошиблась. В плане того, что там еще и крыльцо здорово пострадало, и телега, и забор. Митяй, видимо, как поднялся со сна, так и понесло его танковой колонной по прямой линии, невзирая на искусственные преграды. Его бы и забор не остановил, доски хлипкие, но за ними еще береза была многолетняя. В данном случае единственный природный тормоз. Я молча наполнил ковш и пошел поливать недоумка. Полчаса спустя мы всей командой сидели за пустым столом на утренней планерке. Лично я после вчерашнего чувствовал себя отлично. Чего не скажешь об остальных. А утречко-то какое, правда? Угу. Почти в один голос с одинаковой мрачностью поддержали мои сослуживцы. Птички поют, солнышко светит, на небе ни облачко, гидромедцентр ничем не запугивает. Честно говоря, моего оптимистичного настроения никто не разделял. Митька и Яга старались без надобности не шевелиться, тихо мучаясь головной болью. На меня они смотрели с плохо скрываемой неприязнью. Кстати, а ночью никто не заметил ничего подозрительного? Нет, я серьезно спрашиваю. Никитушка, смелостивый сокол ясный, не поднимая глаз, начала бабка. И Митяй робко поддержал, подняв ее с полунамека. Никита Иванович, заради всего святого, пожалей, отец родной, помрем ведь оба. Ну, меня, дубину беспородную, что жалеть? А вот бабуля пенсионная без вины виноватая сгинет. Дозвольте, а одна нога здесь, другая там. Весь век Бога молить буду. Да, леший с вами. Со скольки здесь в Подберезовке самогоном торгуют? Круглосуточно! Радостно взвыл он и тут же едва не рухнул, схватившись руками за голову. О, я дело-то действительно суровое. Как ни верти, похмелять придется. Хорошее начало для отдыха в деревне. К счастью, бежать никуда не понадобилось. Раздался стук в восстановленную дверь. И на пороге возникла румяная голубоглазая девица в простом сарафане с вместительной корзиной в руках. День добрый, гости дорогие. А вот Марфа Петровна сыночку своему гостинец передать упрашивала. Так можно ли? Заходите, гражданочка, вежливо приподнялся я. Митя, это к тебе. Наш младший сотрудник с трудом оторвал зримо распухшую голову от столешницы и вперился в гостю подозрительным взглядом. Че это незнакомая она нам будет? С чего бы мамане чужому лицу такое дело интимное поручать? Мить, интимное – это совсем другое. Не в этом контексте, не в этом месте. Я пнул его коленкой. Девушка завтрак принесла, а ты себя привереду строишь. А я, может, понять хочу, чьих она фамилий будет. Непонятно, с чего завелся он. Мало ли, какая тут придет с корзинкою, нате, мол, ешьте. А маменька, небось, ни сном, ни духом, чем от ее имени враги родную милицию злобным ядом невкусно почуют. Девушка покраснела, как свежий омар, резко шагнула в горницу и начала демонстративно выгружать продукты. Вот хлеб, маслице, яички вареные, метку немного, цыпленок жареный, сало. Неполную бутыль самогона на стол она поставила молча. Еще лук зеленый да сметана миска. Все свежее. Кушайте, угощайтесь. А за вещи ваши не беспокойтесь. Они у старосты в целости и сохранности. Благодарствуем, красавица. За всех поклонилась баба-яга. А как тебя звать, величать-то? Мы тут не один день гостить будем. Не бойся, еще встретимся. Маняша широко улыбнулась спасительница. Не знаю такой. Опять скорчил недовольную морду Митька. Я даже хотел было цыкнуть на него. Ведет себя совершенно по-свински. Но не успел. Утренняя гостья развернулась. Небрежно подхватила глиняную миску сметаны и с размаху надела ему на голову. От неожиданности обалдели все. Когда дверь за красной девицей закрылась, Митя тихо подал голос. Манька эта, Кузнецова дочь, кажись, вспомнил. Никита Иванович, а за нападение на сотрудника милиции 15 суток дают? Это если он при исполнении, автоматически откликнулся я. Наша эксперт-криминалистка сдержанно хихикнула. А ведь бой девка, жаль Васеньки моего нет. Только сметаны зазря пропадает. Наливай, что ли, участковый? Через минуту мы уже в голос хохотали всей опергруппой. Причем о сметанином Митяе веселился больше всех.